щирим, щирим, пане брате. Так от, приміром, як собака к палке. Лает та лает, а укусить еще не решается, потому что за палкой еще и хозяин с крепкой рукой стоит. «Да как же не решается?» — возразил горячо Полей. «Уже не раз бунтовали против него казаки в разных местах, а наипаче в Переяславе. Столько раз прибегали оттуда посланцы гетману Дорошенко. Беремал нас гетман и батьку голыми руками. Не хотим этого перевертня над собой гетманами иметь. Да это ведь было еще до этого договора. А посмотрим, что теперь будет». «Вот как повезем мы во все стороны Дорошенковы универсалы, вот тут и зашумит народ». «Вот оно как!» — протянул Мазепа, и на лице его заиграла довольная улыбка. «Так значит, ему невольно теперь живется?» «Ха!» — усмехнулся Куля. «Отчего ж невольно?» «Вольно, как за каменной стеной. Вот он и сидит у себя в замке, по гетманским покоям гуляет и в окошко посматривает». «Да-да», — прибавил Хмара, — «гетман самый настоящий. Заперся у себя в замке, как в лукошке. Да только ему и дело, что ведьм жжет». «Ну что ж, а все ж не гуляет», — возразил Куля. «Иуда! Предатель!» — скрикнул запальчиво Полей. «Продал за 30 сребреников весь край. Вконец ограбил и обнищил весь народ. Вольных казаков обращает в поспольство. Заставляет в послушенстве ходить. Захватил себе все лучшие земли, млыны и хутора». Примечание. Казаки были избавлены от всяких поборов в пользу владельцев земли, а крестьяне, поспольство, должны были исполнять разные повинности. Это и называлось ходить в послушенстве. Спрашивать Мазепа. «Ведь он же и для нее выторговал волю и млынов, и сел, и хуторов». «Хм!» — откашлялся Куля, и левая бровь его снова приподнялась над глазом. «Такая уж правда на свете. И старшина на него нарекает. А что он им делает? Об одном только дбае, как бы побольше воды на свои лотоки забрать». Мазепа усмехнулся. «Ну и мелет?» «Мелет. Много уж чего перемолол. Перемолол и наши доходы, и наши города, и все поспольство. Да что же, на доброе жернов что ни брось, все смелет», — говорит пословица. «А что ж, так умен?» «Разумен, как лисица. Вот только хвост еще не отрос, не умеет следов заметать. Да вот трапилась ще ему пригода. Хотел научиться меже дощем ходить, да забыл, что слишком отпасться на наших добрах, вот и промок. А теперь сидит у себя в замке, да сушится. Боится, чтобы запорожцы его не просушили». «На, уж мы доберемся до него», — моргнул значительно бровями Хмара. «На самом высоком дереве просушим, гадину!» — вскрикнул гневно Полей. «А как к нему запорожцы прежде были? Ведь не сразу же он все эти порядки завел», — обратился Мазепа к Шраму. «Ну, теперь ты сам уже видел, какой ласки все ему зычуть, а и прежде, ну, хотя и по-братски с ним жили, но не смаковали. Знает он, над кем можно каверзовать, а кому и поклониться нужно. Запорожцам он никаких кривд и утысков не делал, потому что знал, что с ними жарты плохи. Вот он теперь и подсылает своих шпигов, чтобы узнать, что о нем думают да говорят. Знает, мол, кошка, чье сало съела», — усмехнулся Куля. А Мазепа заметил весело. «Так не будем же журиться, панове. Может, и на нашей улице будет праздник?»